на волнах нашей радиостанции песня. Мне нужен бит. Yeah. Давай, маэстро, врубай ретро. Баста здесь. Это бит контрабанды, частях для своих. Всем городам, всем берегам. Йоу, это бит, место бит, кальтеров, крайсеры. Эй, маэстро, врубай ретро. Теперь это модно. Йоу. Наведем кипиш мы, сам увидишь ты. Об этом в книгах не прочитаешь, ты слышишь то, чем ты дышишь. Я курю по утрам, пару микрофонов нам дам, рифму головам. Кто-то плавит, я сразу долблю на осколки. Кто-то греет, я сразу сажаю на конфорку. Кто-то говорит, а я ору, что есть мочи. Задаю правильный кач, рушим и курочим. Короче, белые ночи, черные дни. Хулиганы, сволочи, мы получишь и ты. Подкачающий бит, брат, пойдет на штурм. Легким проще дым, ушам серьезный шум. Если видишь басту, приготовься к встряске. Для валяски на Аляске устроим пляски. Я как глаз снайпера, как луч лазера. Атомная реакция, замыкай фазу. Мне нужен бит, как раненому бинт. Чтобы всех расшибелить, никто не спит. Пойми, я без бита, как бейсбол без бит. Мне просто нужен микрофон и забойный бит. По-любому нужен бит. Слышишь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит, что мне нужен бит. Мне по-любому нужен бит. Слышишь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит, что йоу, йоу, мне нужен бит, как жару сплит, как Смит Уэссон, как Харлею Дэвидсон. Мне нужен бит, как нужен парт карманнику, как канифоль паяльнику, как ветер паруснику, как ледокол полярнику, как пули порох, как сердцу ритм, как потоку тока провод. Мне нужен бит, как актеру главная роль, как футболисту победа любой ценой. Мне нужен бит, как марихуана Растаману, как депутату мандат, как русскому Ване. Пойми, мне необходим бит, как греб с воли для тех, кто на нарах сидит. Мне нужен бит, как рыбе вода, как Тибету свобода, как китайцу нужна Америка. Бит должен бить, реально долбить. Мне нужен бит, тебе нужен бит, всем нужен бит. Мне нужен бит, мне по-любому нужен бит. Слышишь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит, что мне нужен бит. Мне по-любому нужен бит. Слышишь, мне нужен бит. Диджей Бэк, а скретч на бит. Толик, вы где, на радио или где? Микрофон выключите в студии. Угу. Спасибо.